69. Письмо Игуанамоты Атауальпе. Солнце нового света, привет тебе. Как хорошо нести добрые вести, представляя радость того, кто их получит, и осознавая, что если не сама их творишь, то хотя бы о них извещаешь. И правда, не исключено, что наши обоссения беспочвенны. Встреча Франциска и мексиканцев состоялась, и было это близ города с названием Руан. Чтобы произвести впечатление на визитеров, Франциск велел поставить лагерь, да такой богатый, какого я еще не видела. 5000 палаток рассыпались по равнине, а в центре гигантский шатер, предназначенный специально для встречи. Шатер и палатки покрывала золотая флорентинская парча. Ловчие прошерстили все окрестности, поймав невероятное множество дичи, дабы устроить для гостей пир невиданного размаха. Франциск облачился к случаю в сияющие голубые доспехи с золоченым гербом в виде лилии. С ним был сын Генрих, которому от него достались титул и обязанности губернатора Нормандии. Ради такого повода к ним присоединились королева Элеонора и их младший сын Карл, герцог Орлеанский. Примечание. Элеонора Австрийская, годы жизни 1498-1558, старшая сестра Карла V, бывшая супруга короля Португалии Мануэля, после смерти которого был заключен ее брак с Франциском I как одно из условий Камбрейского мира. Карл II Орлеанский, годы жизни 1522-1545, французский принц, сын Франциска I от первого брака с Клод Французской, годы жизни 1499-1524. Скоропостижно скончался в возрасте 23 лет, заразившись чумой в боевом походе. Его отца не стало 2 года спустя. Конец примечания. У мексиканцев прекрасная выправка. Они хорошо сложены, и цвет лица у них не то, что у французов, бледный и болезненный. Мужчины, как и в моих и в твоих родных краях, не носят бород. Их предводитель крепок, привлекателен, пребывает в расцвете лет, статен, но все же не такой рослый, как король Франции, который кажется великаном. Зовут его Куатемок, и служит он императору, которого именуют Монтесума. Примечание. Куатемок, годы жизни около 1500-1525, последний Тлатоани, титул правителя самостоятельных городов в государстве ацтеков, был казнен конкистадорами, считается национальным героем Мексики. Монтесума II, годы жизни около 1466-1520, последний император ацтеков. Конец примечания. Под головным убором из перьев у него длинные волосы, которые он заплетает. Одежды его выделаны весьма посредственно, зато бросаются в глаза украшения тонкой работы. Говорит он, что служит божеству, которое называют Кетцалькоатль. Слово это на его языке означает «пернатый змей». Но я также заметила, что порой он взывает к богу дождя, его они зовут Тлалок, и у него есть молот, как у нашего бога грома Тора Ильяпы. Примечание. Кетцалькоатль – пернатый змей, одно из главных божеств пантеона ацтеков. Тлалок – ацтекский бог дождя, грома, а также сельского хозяйства, огня и юга. Ильяпа – бог грома и молний в мифологии инков. Конец примечания. Его воины вооружены копьями и круглыми щитами. Некоторые умудряются водрузить на себя вместо шлема голову ягуара, и их лица словно выглядывают из пасти животного, что придает им особенно свирепый вид. Тем не менее, Куатемок как будто бы не имеет враждебных намерений. Он утверждает, что пришел с миром, прознав о славе королевства, шагнувшего за моря. Он и спросил у короля Франции разрешение устроить факторию в порту Гавр-де-Грас, именуемом также Франциско-Полис, чтобы между его землей Мехико и Францией могли курсировать корабли с товарами. В то время как я пишу эти строки, вот-вот увидит свет торговый договор, который безотлагательно должен быть подписан. К тому же Куатемок необыкновенно учтив в отношении королевы Элеоноры, а она, как вы знаете, сестра усопшего императора Карла. Он и мне засвидетельствовал свое почтение с самой изысканной простотой и заверил, что его народу по ту сторону моря от Таина нужна обыкновенная фактория на право прохода через наши воды. И как только появится договор, он прикажет своим войскам уйти с Кубы, оставив лишь небольшой гарнизон, и откажется от вторжения на Гаити. Судя по всему, войны не будет. Нам всем повезло, что мексиканцы столь мирно настроены. Твоя империя молода, ей нужно пока укрепляться в мире, а не в войне. Посему не сомневаюсь, что ты будешь так же доволен, получив эту новость, как я ее отправляю. На прощание шлю тебе поцелуй и строки одного местного поэта. Видится мне, они как нельзя лучше подходят к нашей общей истории, которая запечатлелась в летописи и привела нас в день сегодняшний. Весь мир весельем упоен, и это значит молот он. Примечание. Строки Клемана Моро, годы жизни 1496-1544, из переведенного им на французский язык сочинения Эразма Роттердамского «Девица, отвергающая брак», сборники диалогов «Разговоры запросто». Конец примечания. Руан, 7 июля 1544 года, 13-я жатва пятой четверти, Игуанамото, твой давний кубинский друг.